Настойчиво и звучно мы в молитве просим Бога, дай. Дай нам хлеб на каждый день насущный, без любви своей не оставляй. Просим мы, как маленькие дети, ими мы и есть перед Творцом. С надеждой светлою воздеты наши руки пред Его лицом. Просим мы, как маленькие дети, ими мы и есть перед Творцом. И с надеждой светлою воздеты наши руки пред Его лицом. И идут нам щедрости от Бога, и мы гимн зато Ему поем. Но порою видно, что немного мы в ответ своей любви даем. Просим мы, как маленькие дети, и мы и есть перед Творцом. С надеждой светлою воздеты наши руки пред Его лицом. Просим мы, как маленькие дети, или мы и есть перед Творцом. И с надеждой светлою воздеты наши руки пред Его лицом. Сдвигает даже горы, через шторм проводит корабли. Чье же принимали в жизни горе, и кому мы в жизни помогли? Просим мы, как маленькие дети, ими мы и есть перед Творцом. С надеждой светлою воздеты наши руки пред Его лицом. Просим мы, как маленькие дети, ими мы и есть перед Творцом. И с надеждой светлою воздеты наши руки пред Его лицом.